Александр Чита Стасенко. Рейд. Я сидел в комнате с оконным проемом, выходящим на проспект. Напротив находилась комната, которая давала возможность просмотреть только груду мусора внутреннего двора. Обзора как такового, равно как и самого двора. Среднее здание сложилось в большую кучу, но каким-то чудом практически не задело дом, в котором я сейчас укрывался. Из ближайшего ко мне окна была видна безжизненная улица, заваленная остатками машин, обломками зданий и прочим хламом. Самый обычный пейзаж для нового мира. Пребывая в режиме чуткого отдыха, расслабленно откинувшись спиной на грязную стену, уже по привычке я не замечал автономной работы мозга, сканирующего окружающее. Практически на подсознательном уровне шла обработка полученной информации, анализ, и в случае необходимости выдавался сигнал для дальнейших действий. Мне очень долго приходилось себя к этому готовить и тренировать. Одно хорошо, у меня был отличный наставник, сам обновленный катастрофой мир. Вот и сейчас, в вечернем полумраке, глядя на потрескавшиеся стены с черными пятнами облезших обоев, я краем глаза наблюдал за той частью улицы, которая открывалась в окне. Странно я, наверное, выглядел со стороны. Пыльная и грязная фигура, неподвижно восседающая на груди мусора. Одетая в остатки когда-то добротной военной одежды, обмотанной шкурами, прикрывающими и дыры. Худое тело оплетают кожаные ремешки, удерживают шкуры и заодно служат креплениями для всякого рода полезных мелочей. Некоторые из них были дополнительно обмотаны еще более тонкими полосками, чтобы избежать лишнего шума, болтания и цепляния. Холодные серые глаза из полумрака капюшона периодически стреляют влево-вправо, вверх-вниз. Да временами медленно и плавно вращается бритая голова. Я оглядываюсь и прислушиваюсь. Все это происходит непроизвольно, на автомате. Когда-то, еще в прежней жизни, при первых поездках на машине, я заставлял себя осматривать приборы на торпеде чуть ли не каждые 5 секунд. Только позже, случайно, заметил, что уже не делаю этого. Глаза и мозг научились, не напрягаясь, держать все в поле зрения и только в случае изменений показателей выдавать сигнал для более тщательного внимания. Так и сейчас. Я отдыхал, размышлял, но более-менее контролировал доступное пространство. Можно было бы ходить с напарником или группой. Было бы легче и, возможно, удачней. Но так сложилось, что я остался одиночкой. Да и желающих отправляться в город все меньше. А тем более тех, кому бы я доверил себя или кто бы доверился мне. Бугорок хлама под противоположной стеной вызвал приятные воспоминания. Но любопытство в данный момент не было настолько сильным, чтобы оторвать от ленивого созерцания, побудить к действиям. Когда-то в таком же хламе я нашел действительно стоящую вещь. Это была кружка с еще почти целой эмалью и даже с ушком. Грязная и пыльная, выброшенная мной после беглого осмотра в дальний угол. Но потом я все же ее подобрал и только тогда оценил по достоинству. На протяжении всего дня я бросал на нее восхищенные взгляды. Какая же нужная вещь мне досталась даром? Скажи мне кто-то о таком в прежней жизни, засмеял бы. А сейчас радуюсь, как ребенок, всякому хламу. Только сейчас эта кружка гораздо ценнее бесполезного мобильника, компьютера, украшений и денег. Ей можно набрать воду, вскипятить чай или настойку, можно положить в нее мелкие предметы, закрыв верх шкуркой. Можно сварить в ней похлебку, подпалить щепки или масло, освещая угол убежища. А если повезет, то поймать таракана, сороконожку, долго их хранить до самого поселка, плотно завязав тряпкой. Потом выменить на что-то или съесть, если другая еда закончится. Мне еще не приходилось есть насекомых. Еще сильны пережитки прошлого. Но голод — жестокий учитель. Собственно, за такими находками я и отправлялся время от времени в покинутый город. Стеклянная тара, кусок проволоки, аптечки, инструменты, ремни безопасности из трухлявых автомобилей. Много чего можно найти, если как следует поискать. Вон на поясе у меня небольшой чугунный топорик, найденный когда-то в ржавом кунге вместе с саперной лопаткой. За лопатку предлагали 3 банки тушенки, а за топорик аж 7. В этом рейде у меня была конкретная цель. Через 2 кварталов от здания, в котором я расположился, находился бывший гаражный кооператив, в котором в одном из доступных гаражей хранились трубы, как целые, так и обрезки. В прошлый раз я прихватил 0.5-метровый обрезок на пробу и не прогадал. Нашелся умелец, придумавший ему применение. Разрезал ножовкой, тоже сокровище по нынешним временам необычайно редкое, на равные части. У каждой одну из сторон срезал под углом и заточил. В результате получился прочный наконечник копья. Как я сам не додумался. Но и партнером быть тоже неплохо. Все же у подельника к механике больше способностей. В зданиях наверняка хранилось гораздо больше сокровищ. Но в большинство из них я войти не решался. Даже в подвалы было страшно заглядывать. А чтобы найти квартиру, в которую можно забраться, не боясь быть погребенным под рухнувшим потолком или провалиться сквозь сгнивший пол, нужно очень постараться. У меня уже были на примете некоторые здания и помещения, которым я в какой-то мере доверял. Вот и в этой квартире я часто останавливался для передышки или ночевки. Город был громадным. Я промышлял только в некоторой части, находившейся не так далеко от поселка и более-менее уцелевшей. Здесь были застройки самых разных типов и разной сохранности. Каких-то определенных признаков надежности не имели ни высотки, ни сталинки, ни хрущевки. Я руководствовался только собственным чутьем, но и оно меня порой подводило. Однажды я лишь только чудом вырвался из каменной ловушки. До этого я доверял старым ветхим зданиям больше. Но когда одно из них вдруг, безо всяких причин, сложилось карточным домиком, замуровав меня в подвале, пропало не только доверие к домам, но и вера в свое везение. Благо, что в том здании сохранилась часть старой, но еще целой кирпичной канализации, через которую я и выбрался на свободу. Но 2 суток, проведенных в паническом поиске выхода из этой мышеловки, сделали мою коротко стриженную голову абсолютно седой. Я думал, что если выберусь, то никогда больше в город не вернусь. Но прошло не больше месяца, и вот я снова в квартире 9-этажного панельного дома, пытаясь отдохнуть и обдумать дальнейшие действия. Тянет меня в этот город. И не только за наживой. Глядя на эти трущобы, мусор, остатки былой цивилизации, я вспоминаю прошлое и себя в этом городе. Воспоминания навевают тоску и грусть, но помогают чувствовать себя человеком. Пусть нищим, диким, постоянно голодным и оборванным, но живым. Я не могу долго быть в общине. Но и здесь жить не смогу. Город для меня мертвый. Здесь есть стаи одичавших собак, группки людей, еще более одичавших, уже не людей вовсе, а мутантов, измененных. Нормальных же поселений или общин нет. Хотя в последнее время и ходят слухи, что такие и есть. Хочется в это верить. Но сомневаюсь. Тут невозможно выжить. Нет возможности прокормиться, укрыться от непогоды. Какое-то время я могу здесь существовать, находя крохи пищи и редкие источники чистой воды. Но я один. Группа — совсем другое дело. Все равно возвращаюсь к людям в общины и поселки среди лесов или полей. Иногда в одну, иногда в другую. Я нигде не уживаюсь. Но быть отшельником тоже не могу, потому как человек — существо общественное. Одиночества хватает только на рейды. Меня считают странным. Немного недолюбливают, но терпят за те находки, что я приношу, и частенько заказывают мне определенные вещи. Вот и сейчас. Рейд еще только начался, а в мешке за моими плечами уже есть различные полезности. Во всех поселениях, которые я знаю, в рейд отправляют только группы или, на худой конец, 2. Не спорю, так больше шансов вернуться. Да и в рейде немало значит, когда можешь на кого-то положиться, когда есть тот, кто прикроет спину. Но у меня пока с этим как-то не сложилось. Да и в рейды я хожу гораздо чаще. Остальные же все реже и реже ходят в город. Многие не возвращаются. кто-то остается искалеченным на всю жизнь. Все больше и больше город пугает людей. Пугает и меня, но манит. Что-то я ударился в размышления. Это все от усталости. Желания двигаться нет. Но нужно заняться делом. Да и пора определяться, искать ли на ночь другое убежище или обустраиваться здесь и начинать действовать. Нужно двигаться дальше.